Значит, сперва Алик, а потом, если мне каким-то чудом удастся его победить, Джейн. Как хорошо было бы уравнять шансы, лишив Вальтуре их орудия массового уничтожения. Может, тогда появится надежда? Мысли понеслись дальше. Что, если мне удастся отвлечь Алика и Джейн или даже вывести их из строя? Вот честное слово, но зачем им боевые навыки? Как-то сложно представить, чтобы самоуверенная малявка Джейн вдруг на время отказалась от своего дара и научилась чему-то новому. Если я смогу их прикончить, расклад станет совсем другим. Я должна освоить все. Все, что успеешь вбить мне в голову за ближайшие недели, — пробормотала я. Эдвард шел дальше, как будто не слышал. Хорошо. Что потом? Надо продумать все заранее, чтобы не растеряться, если выживу в схватке с Аликом. Где еще может пригодиться моя непробиваемая черепушка? Слишком мало известно об остальных способностях. Ясно, что бойцы вроде здоровяка Феликса мне не по плечу. С ним пусть Эммит сражается. Больше я никого из свиты Вальтури не знаю, разве что Деметрия. Не меняясь в лице, я начала размышлять в этом направлении. Настоящий боец, иначе давно бы уже погиб. Он ведь всегда на переднем фланге. Всегда первый, потому что он ищейка. Непревзойденный, потому что в противном случае Вальтуре давно бы его заменили. Ара не берет к себе в свиту второй сорт. Если бы не Деметрий, можно было бы сбежать. Хотя бы тем, кто уцелеет. Ренесми, теплым комочком свернувшаяся у меня на руках, отправить ее с кем-нибудь, с Джейкобом, с Розали, с тем, кто останется в живых. И еще, если не Деметрий, тогда Элис с Джаспером могут до скончания века жить в безопасности. Это и было в ее видении. Что хотя бы часть нашей семьи уцелеет, хотя бы они двое. Вправе ли я в таком случае осуждать ее? «Деметрий», — произнесла я вслух. «Деметрия мне», — сдавленным, но твердым голосом отрезал Эдвард. На лице его проступила ярость. «Почему?» — прошептала я. Он ответил не сразу. Только на берегу я получила объяснение. «За Элис! Хоть чем-то отплатить ей за последние 5-10 лет!» Выходит, наши мысли текли в одном направлении. Мощные лапы Джейкоба загрохотали по мерзлой земле. Через пару секунд он поравнялся со мной и приклеился взглядом к Ренесми. Я приветственно кивнула, но тут же вернулась к вопросам. Время поджимает. «Эдвард, зачем, по-твоему, Элис велела разузнать насчет Вальтуре у Елиазара? Он что, в Италию недавно ездил? Откуда у него сведения?» «Елиазар знает их от и до. Я и забыл, что ты не в курсе. Когда-то он у них служил». У меня вырвалось шипение. Джейкоб зарычал. «Как?» Я мысленно закутала темноволосого красавца с нашей свадьбы в длинный пепельный плащ. Лицо Эдварда чуть потеплело. Он даже улыбнулся краешком губ. У Элиазара мягкий характер. В Альтуре в нем восторга не вызывали, но закон есть закон, и кто-то должен следить за его исполнением. Он верил, что служит всеобщему благу, и не жалеет, что состоял в свете. Однако, встретив Кармен, он нашел свое подлинное предназначение. У него с ней много общего, оба очень сострадательные по вампирским меркам. Эдвард снова улыбнулся. После знакомства с Таниной семьей они уже не хотели возвращаться к прошлому и вполне довольны своей жизнью. Рано или поздно они бы, наверное, сами нашли способ обойтись без человеческой крови. И все же картинка не складывалась. Не стыковывалась у меня. Сострадательный воин в Альтуре? Кинув быстрый взгляд на Джейкоба, Эдвард ответил на его немой вопрос. нет.